Глава 42. Влад. «Да», — отвечаю на ходу, даже не глянув на имя вызывающего меня абонента, и вылетая из подъезда, закидывая сумку с вещами на заднее сиденье авто. Ася уже нетерпеливо нарезает круги вокруг такси в ожидании Вари, которая проверяет в своей квартире, все ли закрыты окна и отключена техника. «Романовский? Ребров собственной персоной. У тебя до рейса 3 часа, ты где?» «Ну, так 3 же, а не 2». Захлопываю багажник и бросаю взгляд на часы. «Точно, 4 часа дня, я уже должен мчать в сторону аэропорта на всех парах, если не хочу опоздать. Но не могу уехать, не удостоверившись, что мои девочки в полной готовности и в отличном настроении уехали за город. Ты мне еще подерзи. Слушай, перехожу на простое и понятное. Я хоть раз за столько лет опоздал, явился на рейс в неподобающем виде или состоянии, прячу руку в карман брюк и поглядываю на небо, на которое набегают тучи. Да я все понимаю и знаю, Влад, вздыхает начальник. Но меня эти проверки уже просто задрали, честное слово. Ворчливо выдает в сердцах Ребров. И сами не работают, и другим спокойно выполнять свои обязанности не дают. Трясут и требуют, чтобы все было по разнарядке. Так что, пыхтит в трубку, не от меня зависит. Я понял тебя, не переживай. Ровно за 2 часа до рейса я буду на месте. Уверяю, хотя сам не представляю, сколько будут топить, чтобы успеть вовремя. Давай, до встречи. Сбрасываю вызов и кидаю мобильный в салон ровера как раз в тот момент, как домофонная дверь пищит и выходит Варя. С заплетенными в косу длинными волосами и в этом ярко-желтом сарафане и кедах она выглядит просто потрясающе. Как молоденькая девчонка, свободолюбивая, яркая и моя. Вот смотрю на нее в который раз за этот месяц, что мы вместе, и не перестаю удивляться, каким чудом она вообще обратила на меня внимание, вечно командированного, да еще и с ребенком, у которого характер тоже не сахар. Под какой такой счастливой звездой я родился, что впервые в жизни, почувствовав просто сумасшедшую тягу к кому-то, получил взаимность, да еще какую. «О, все, едем!» Слышу за спиной и, судя по характерным звукам, понимаю, что Ася уже в машине. «Ты чего так на меня смотришь?» — смеется Варя, поправляя лямку рюкзака на плече. А я и правда не могу глаз от нее отвести. Притягиваю к себе и пробегаю ладонями по голым рукам, которые стремительно покрываются мурашками, слегка поглаживая пальцами и сжимая. «Ты сегодня невероятно, малыш!» Шепчу тихонько, чтобы мисс Одуванчик не услышала нас. «Я сойду с ума без тебя за неделю. Я тоже уже так привыкла, что ты рядом», — говорит Варя, обхватывая руками за шею и, привстав на носочки, заставляет наклониться, чтобы поцеловать. «Коснуться губами моих губ, совсем быстро и невесомо, чего мне катастрофически мало. Хочу еще. Меня вообще в последнее время начинает пугать то, что я не могу ей насытиться. Не могу надышаться. Я отвык спать один. Я отвык жить для себя и для Аськи. У меня осталось в голове за это время только мы, и напрочь растворилось это я, с которым я так долго жил. Да, наверное, и не жил, а существовал. И если раньше в голове и в сердце были Ася и небо, теперь там своей нежностью отвоевала себе местечко и Варя. Мысли, что ей пора бы переехать к нам с Асей совсем, я уже неделю как не выпускаю из головы, и она то и дело рвется с языка. До этого была проблема с тем, что Варя упорно отказывалась рассказывать Асе, что мы встречаемся. Но теперь все преграды исчезли, да и дочь сама проявила инициативу жить эту неделю, что я буду в командировке с Варей, а это что-то значит. «По возвращении мы обязательно решим вопрос с жильем», говорю, нехотя отстраняясь и открывая для девушки дверь. «Жилье?» — удивленно округляются ее невероятные глаза, и мимолетными движениями она поправляет воротник моей рубашки, задевая пальчиками наколотый на груди значок авиации с теми самыми крыльями, что ее так впечатлили в первую встречу. «Я иногда тебя не понимаю», — смеется и поднимает на меня свои невероятные изумрудные глаза, в которых плещется столько нежности, что я сейчас, похоже, утону. «Что ты имеешь в виду?» «Что люблю тебя и отпускать дольше, чем на пару часов в школу, больше не хочу». «Да, вот такой я собственник и эгоист. Но она моя девочка, И я хочу, чтобы об этом знали все. Устал уже, как пацан малолетний, скрываться от Ника и матери. Да и в школе, я думаю, поговори я сам с директором, спокойно воспримут эту новость. Наверняка Варя просто сгущает краски и зря боится огласки нашего романа. «Про какое ты говоришь жилье?» Не дождавшись ответа, переспрашивает Варя. «Про наше», — говорю, и, пресекая дальнейшие расспросы, целую в румяную щеку, даю себе мгновение, вдыхая полной грудью ее запах, который буду вспоминать все эти долгие 7 дней поездки, и отстраняюсь. «Когда едете, напиши мне. Будет возможность, позвоню». «Хорошо, я буду скучать», — поджимает губки Варя, разрывая таким взглядом сердце. «И, Влад, я...» «Мы едем?» — высовывает любопытный носик дочурка, перебивая. «Ты опоздаешь на работу, пап!» «Ах, да, работа, точно!» «Ладно, будь осторожен. Еще один взгляд, одна улыбка, и Варя садится в машину». Я закрываю за ней дверцу и еще пару минут провожаю такси взглядом. Провожаю, а в голове так и крутится ее: «Влад, я...» Что она хотела сказать? Уж не признание ли в любви? А я? Готов ли я сказать ей это? Готов ли признаться и самому себе, что был неправ, отрицая существование такого чувства, которое не поддается никаким законам физики? Да, определенно да. Я хочу попробовать создать новую семью. И уверен, что в этот раз и с ней, с любимой женщиной, у меня это получится. Осталось только разобраться с одним нерешенным вопросом касательно все еще болтающегося в паспорте штампа.